Глава 10. Знакомлюсь с хозяйкой и решаю проникнуть в домик. Зазвенел будильник. Этого не может быть, потому что не может быть. Открываю один глаз. Екатерина Петровна стоит, как памятник всему злому на земле, и держит в руках будильник. «Вставай!» Делаю только один вывод. Надо запирать дверь. Я бы и вчера ее закрыла, но подумала, вдруг Воронцов захочет зайти и пожелать мне спокойной ночи. Часов в 12 ночи хотя бы. Если в моей комнате что-нибудь пропадет, я буду думать, что это вы украли. Не открывая второй глаз, сказала я. Екатерина Петровна сжала губы и громыхнула будильником о тумбочку. Вы бы не могли выйти, а то я стесняюсь в трусиках перед посторонними. Екатерину Петровну сразу ветром сдуло. Я закрыла глаз и проспала еще 3 минуты. В гостиной был образцовый порядок. Коробки куда-то исчезли, а цветы блестели от капелек воды на листьях. Екатерина Петровна, по всей видимости, от души их опрыскала. «Сколько можно просыпаться?» Услышала я сразу, как только переступила порог кухни. «А что, пожар?» «Галина Ивановна приезжает. Пошевеливайся!» Как бы донести до сознания этой крикливой дюймовочки, что мне, собственно, все равно, Галина Ивановна, Груша Аркадьевна или еще какая-нибудь Марья Васильевна. Ну, приезжает. Чего когти-то драть? «Показуху устраивать будем», — поинтересовалась я. «Бери ведро и неси его за дом. Там контейнер с мусором», — распорядилась Екатерина Петровна. «Может, я лучше отнесу Виктору Ивановичу завтрак в постель?» «Бери ведро, кому говорю». «Ладно, я не против. Мне уже давно пора посмотреть, где тут что плохо лежит. А главное, хотелось бы узнать, заперта дверца охотничьего домика или нет». Подхватив ведро, я походкой манекенщицы направилась к двери. Дом был такой большой, что мне показалось, пока я его обойду, уже вечер наступит. Куча с мусором находилась за забором. Отыскав узенькую калитку, я вырвалась на свободу. Лес, птички поют. Почему-то, когда находишься на участке, прелести природы не замечаешь. «Ты Аня?» Я обернулась. У калитки стоял высокий худой мужчина лет 50. В одной руке лопата, а в другой он держал скрученный шланг. Серо-зеленая косынка обвязывала его лоб, а большой не по размеру комбинезон висел на остреньких плечах. Двух мнений быть не могло. Это садовник. «Аня», — охотно подтвердила я, рассчитывая на дружбу. «Союзники в борьбе с Екатериной Петровной мне пригодятся». Мужчина направился к контейнеру с мусором, не обращая особого внимания на меня. Возникло такое чувство, будто все, что он хотел, он уже узнал. Он уверенно воткнул в довольно плотную землю лопату, кинул в контейнер шланг и, взяв у меня ведро, тоже вывалил его в кучу мусора. «А шланг вам уже не нужен?» — решила я завязать разговор. «Нет». «Он прохудился?» «Нет». «Он старый?» «Нет». «Он не подходит по длине?» «Нет». «А тогда какого черта вы его выкинули?» «Он мне надоел». «Чувствую, мы подружимся». «Мне Екатерина Петровна про вас много рассказывала». «Это такой ход конем. Самой смешно, но должна же я понять его отношение к противной дюймовочке». Мужчина молчал. «А могу я узнать, как вас зовут?» «Можешь». «Ну вот мы почти и подружились». «А у кого я могу это узнать?» Нежно поинтересовалась я. «У Екатерины Петровны, например», — ответил мужчина, дернув острым плечом. «Я с этой мымрой общаться не хочу», — сделала я неосторожный выпад. Мужчина посмотрел на меня с уважением и сказал. «Юрий Семенович. «Очень приятно. А откуда вы мое имя знаете?» «Хозяин сказал». «В переводе на русский язык это Воронцов». «А отчего это он завел разговор обо мне?» — обрадовалась я. «Сказал, следи за ней, глаз не спускай. Она ненормальная, от нее всего можно ожидать». «Ах, Виктор Иванович, а я еще за вас замуж собралась. Хотела сделать вас счастливым человеком до конца дней ваших. Все, я вас бросаю. Не бывает нашему браку никогда». «А что он еще говорил?» «Что мозги ты мне все заплетешь и скажешь, что так и было». Пропуская меня вперед, ответил Юрий Семенович. «Надо срочно менять тему разговора. И вообще, пора уже попрощаться. Я собиралась сделать вылазку к домику, а свидетели мне не очень-то и нужны. «Вы здесь живете?» — спросила я, указывая на пристройку. Она напоминала маленький летний домик. «Здесь». «Ну что ж, приятно было познакомиться. Пойду хлопотать по хозяйству». Мужчина повернулся ко мне спиной и зашагал в сторону ровной посадки маленьких яблонь. Фух, вздох облегчения. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, я направилась к предмету своего вожделения, к покосившемуся охотничьему домику. Брёвнышки потрескались, первой ступеньки не было, а перила держались на одном гвозде. Стоило на них нажать, как они тут же отклонились в сторону. Около двери я замерла. Сейчас решится, надо ли мне взламывать это сооружение или нет. Я нажала на ручку и осторожно дернула дверь на себя. Дверь поддалась, и через секунду я уже просунула нос в образовавшуюся щель. Запахло старой рухлядью и мхом. «Разве ты передала все дела по дому?» Услышала я довольный голос Воронцова. Закрыв дверь и резко повернувшись на каблуках, я задрала голову вверх. Именно оттуда доносился столь милый сердцу голос. Воронцов в одних трусах стоял на балконе своего роскошного коттеджа и поглядывал на меня. Мог бы и поспать подольше. Не понимает разве что он мне мешает. «Доброе утро», — вежливо сказала я. «Как ваше самочувствие? Не беспокоит ли кашель?» «Уже нет. А что-то забыла в этой халупе». «Так древность всегда волнует и манит». «Мне кажется, что древностью тебе стоит заниматься в свободное от работы время». «Вот ведь ехидная зануда». Я встала прямо под балконом и задрала голову вверх. «А вам идут эти плавочки, вид снизу просто исключительный». Воронцов смутился, сморщил нос и удалился в свою комнату. Я тоскливо посмотрела на домик. Екатерина Петровна развела бурную деятельность на кухне. На плите работали все четыре конфорки. Что-то шипело, кипело и пахло. На столе лежали голенькие куры, обмазанные какой-то красноватой пастой. «Где тебя носит? Я всего лишь попросила вынести ведро». Встретилась с садовником, и как воспитанный человек была вынуждена познакомиться и наладить добрые отношения. «Вы же не удосужились нас представить друг другу». «Это ты-то воспитанный человек?» Удивилась моей наглости Екатерина Петровна. «О чем это можно с ним разговаривать? Что ты мне врешь?» «С хорошим человеком всегда есть о чем поговорить», — возразила я. «Он же молчит всегда. Подай огурцы». Я взяла со стола три свеженьких огурчика и протянула своей мучительнице. «Вредный и гадкий человек», — продолжила с негодованием Екатерина Петровна. «Даже не здоровается со мной». «Здесь нет ничего удивительного», — пожала я плечами. «Поговори у меня!» — гневно затрясла огурцом Екатерина Петровна. «Бери швабру и иди мой лестницу!» «Что-то мне уже надоело работать горничной. Как-то это утомительно. Надо быстрее разбираться со своей основной задачей и увольняться». После обеда я решила вздремнуть. Воронцов отправился на строительство санатория. Екатерина Петровна прогнала меня, так как я, по ее словам, могу только пачкать. А моя новая хозяйка еще не соизволила приехать. Вот и получалось, что заняться было абсолютно нечем. Уснуть мне не удалось. Через полчаса к дому подъехала машина. Я бросилась к окну. Любопытство заставило меня приоткрыть форточку и высунуть ухо на улицу. «Галина Ивановна, заждались мы вас!» — щебетала Екатерина Петровна просто медовым голосом. «Были дела», — отрезала хозяйка. Отбросив присущую мне скромность, я распахнула окно и перевесилась через подоконник. Галина Ивановна оказалась молодой и эффектной женщиной. Короткая стрижка, волосы зачесаны назад. Было у нее что-то схожее с Воронцовым, что, впрочем, неудивительно. Все же они брат и сестра. Из машины вылез высокий полноватый мужчина. Он достал огромные сумки из багажника и проследовал в дом вслед за Галиной Ивановной. Мужчина мне не понравился сразу. Пухлые губы, маленькие блестящие глазки и рыжеватые вьющиеся волосы. Не терплю, и все. Я вышла в гостиную. Пора бы меня уже представить. Екатерина Петровна смерила меня раздраженным взглядом и сказала. «Эта девушка помогает по дому. Вы велели нанять». «Надеюсь, ты понимаешь, что это за дом?» поинтересовалась у меня Галина Ивановна. «Конечно, понимаю. Это мой будущий дом. Вот выйду замуж за Воронцова и...» «Само собой». Коротко ответила я. «Зачем пугать женщину подробностями?» «Надеюсь, у нас с тобой проблем не будет». Фыркнула тетя Галя и пошла по лестнице вверх. Мужчина с сумками смерил меня таким взглядом, что я поняла. Проблемы будут, и не только у меня. «А где Витя?» Поинтересовалась Галина Ивановна, не удосужившись повернуть голову в сторону Екатерины Петровны. «Он на строительстве. Просил, чтобы вы ему сразу позвонили, как придете». Бойко отрапортовала Дюймовочка. Как только моя новоиспеченная хозяйка скрылась на втором этаже, я сразу обрадовала Екатерину Петровну своими наблюдениями. Галина Ивановна так себе, не произвела впечатления. «Кстати, я сегодня вечером хочу уйти. Маму надо навестить». «Твоего мнения никто не спрашивает», — зашипела Екатерина Петровна. «Никуда не пойдешь. Я уже говорила, что у тебя только один выходной — воскресенье». «А зачем я вам тут вечером?» «Будешь убираться после ужина». «Пожалуй, я договорюсь с Виктором Ивановичем. Думаю, он против не будет. Он к моей маме питает особую слабость». Захихикала я. Мне очень хотелось навестить девчонок. Сидеть здесь в одиночестве было невыносимо. Казалось, что все интересное происходит где-то там, без меня. К тому же я решила вернуться поздно вечером и все же пробраться в интересующий меня домик. Сколько можно здесь работать? Надоело. Время тянулось, как старая резина. Наконец, послышался звук открывающейся двери, и через секунду Воронцов уже смотрел на меня. Вернулся. «Здрасте. Полдня его прождала». «Я вечерком уйду», — сообщила я, полагая, что подобная тактика — это то, что надо в данном случае. «А что тут рассусоливать?» Поставила перед фактом и полный порядок. «Куда?» «На дискотеку, в деревенский клуб». «Не отпускаю». «Приятно. А к маме?» «Иди». Я чуть не подскочила к нему и не расцеловала. Но стоп, я сама невозмутимость. Екатерина Петровна так заскрипела зубами, что дом заходил ходуном.